Да не хочу я, чтобы меня замечали. Наоборот, лучше не привлекать к себе внимания. Тогда оденься во все черное, — предложила Мими. Ну, даже не знаю, — пробормотала Шарлотта с сомнением. Я видела в журнале, что так одеваются в Нью-Йорке. А я ведь не из Нью-Йорка. Слушай, пошарь меня в шкафу и возьми, что понравится, — сказала Беттина. Боюсь, твои вещи не подойдут, у меня ведь размер другой. Девочки, я лучше пойду к себе в комнату и переоденусь. Ладно, только не зависни там на весь вечер. В комнате 516 горел свет, но Беверли дома не было. Впрочем, у Шарлотты и мысли не возникло, что ее соседка может оказаться дома в пятницу вечером. Сердце у Шарлотты билось так сильно, что когда она открывала рот, у нее из горла вырывался какой-то странный сухой звук, словно при каждом ударе сердце терлось о грудину. На половине Беверли царил точно такой же бедлам, как и в комнате Беттины. Прямо на полу в ногах кровати валялись джинсы. Они лежали так, словно Беверли просто расстегнула молнию, и они сами сползли вниз по бедрам под действием силы тяжести. Теперь брюки представляли собой аккуратную круглую кучку вытертой джинсовой ткани. Нечего и говорить, что это была марка «Дизель». Та половина комнаты, которую занимала Шарлотта, представляла собой образец чистоты и порядка, тем более по меркам дюпонского общежития. Тому было несколько причин. Во-первых, у Шарлотты имелось не так много одежды, чтобы она могла позволить себе небрежно оставить ее валяться, а не повесить или положить аккуратно на свое место. Кроме того, если ты вырос в комнате размером 5 на 8 футов, большую часть которой занимала кровать, разбрасывать вещи там было намного более хлопотно, чем класть на место, не говоря уж о том, что мама просто не оставляла возможности выбора. Шарлотта так и стояла посреди комнаты, устремив взгляд на телескопически сложившиеся джинсы соседки. Впрочем, думала она совершенно о другом. Явиться без приглашения на клубную вечеринку — это же такая дерзость. И потом, что, по ее мнению, они там пьют? Яблочный сок? Девушка часто дышала, лицо ее пылало от волнения. Как же так могло получиться, что она позволила втянуть себя в заведомо опасную, сомнительную и не слишком приличную авантюру? С ума она сошла, что ли? Ведь она уже давным-давно поняла, одно из главных качеств характера, делающих Шарлотту Симмонс, именно Шарлотты Симмонс, это способность противостоять давлению окружающих, особенно ровесников. Никто никогда не мог заставить или подбить ее что-то сделать. Но теперь Мими уже была сыта по горло ее сомнениями и страхами, и если Шарлотта сейчас не пойдет, то Мими с Беттиной просто отправится туда вдвоем, а она опять останется без подруг. Они просто не захотят иметь с ней дело. У Шарлотты была всего одна настоящая подруга в Алле Ганни Хай, Лори, одна единственная подруга за целых 4 года, проведенных в этой школе. Да что же в Шарлотте Симмонс такого, что не позволяет ей свободно завязывать контакты с новыми людьми и радоваться, пусть даже не по-настоящему дружеским, но хотя бы теплым, приятельским отношениям? Какая внутренняя отстраненность мешает ей общаться с другими? Неужели успехи в учебе, похвалы учителей и других взрослых заменили ей способность налаживать отношения со сверстниками? Шарлотта вдруг поежилась от уже знакомого, но еще неосознанного страха, изначально присущего каждому человеку страха оказаться в одиночестве. Здесь, в Дьюпонте, но успехи в учебе всем было наплевать. Она уже поняла, что казавшаяся несбыточной мечта стать лучшей студенткой курса или даже всего университета вполне осуществима, но зачем? Никто, ни одна живая душа не обратит на это внимания. В Алле Ганни Хай Шарлотта чувствовала, что к ней относятся иначе, чем к остальным. Ее отличная учеба была замечена как теми, кто к ней хорошо относился, так и теми, кто ее недолюбливал. Не считаться с ее положением лучшей ученицы не могли даже заклятые враги Шарлотты. Дома все было просто. Перейдешь на более высокий уровень по какому-нибудь предмету, получишь индивидуальное продвинутое задание, попадешь от школы на Олимпиаду, да просто получишь очередную 5. И все уже об этом знают. А здесь? Будь ты хоть 7 пядей во лбу, учись ты хоть лучше всех, кому какое до этого дело, особенно если ты первокурсница. Вот и думай, что значит в таких обстоятельствах для девушки быть успешной в этом так называемом элитарном учебном заведении. Но сейчас все эти серьезные глобальные проблемы сконцентрировались в одном вопросе: что ей надеть?